Для Леонардо комната Марвина стала разминкой перед проектом, вызывавшим сомнения вплоть до выхода в прокат почти у всех его участников, а в результате изменившим представление о том, как следует экранизировать бессмертную классику, если, конечно, хочешь донести Шекспира до молодежи, а не похоронить его навсегда на библиотечной полке, задернув источник знаний траурной тафтой. Больше всего сомнения одолевали именно Леонардо. На удивление знакомого с версией 1968 года Франко Дзефирелли и скептически относившегося к амбициям Лурмана, верившего, что каждое новое поколение обязано иметь своих — Ромео и Джульетту. Лурман был известен лишь как автор фильма «Строго по правилам» — экранизация одноименного спектакля о буднях школы бальных танцев. В родном Сиднее он также ставил в эксцентричной манере оперные шедевры вроде «Богемы Пуччини», пытаясь осовременить патетику давно минувших дней. Режиссеру, однако, удалось убедить Леонардо, что он не намеревается снимать еще одну вестсайдскую историю, справедливо считавшуюся вариацией на тему «Ромео и Джульетты». Лурман настаивал на том, что его картина будет не похожа на все когда-либо существовавшие киноверсии, а значит, Ди Каприо избежит сравнений с Лесли Ховардом у Джорджа Кьюкера в 1936-м или с Сержем Реджани, изобразившим Ромео у Андреа Кайята в 1949-м, или с Лоуренсом Харви, сыгравшим у Рената Кастеллани в 1954-м. Однако главной задачей Лурмана все же было не завоевать доверие Ди Каприо, а найти ему достойную партнершу. Длившийся неделями кастинг довел режиссера практически до отчаяния. Пробовавшиеся на Джульетту актрисы пасовали перед харизмой Леонардо.